Это только слова. Двусмысленности языка. Но хватит слов, и языка хватит. Я смотрю на часы. Вот мой язык, ясный и без парадоксов. Я готов. Глава 14. Понедельник. Барбара. Барбара Свенсен в последнее время стала задумываться о времени. Не то чтобы у нее была склонность к философии. Большинство знакомых сказали бы, что как раз наоборот. Просто прежде ей в голову не приходило, что всему свое время, и время это уходит. Несколько лет назад она поняла, что карьеры в модельном бизнесе ей не сделать, и удовлетворилась званием экс-манекенщицы. Звучало неплохо, хотя с голландского слова «манекен» переводится как «маленький человек». Про это ей рассказал Петтер, как и про все остальное, что он считал для нее необходимым. Это он устроил ее на работу в бар «Хэддон» и достал таблетки, приняв которые она могла без опасения доехать с работы в университетский район Блиндерн, где вроде как училась на социолога. Но время Петтера, таблеток и университетских фантазий прошло, и одним прекрасным днем она оказалась без Петтера, без таблеток и без зачета, с одними задолженностями. И в университете, и в аптеке. Ну и с работой. В самом скучном баре Осло. Выпустив из рук все, что имела, Барбара заняла денег у родителей и отправилась в Лиссабон отдохнуть, осмотреться. Может быть, подучить португальский. Вначале Лиссабон казался ей очаровательным. Стремительно пролетали дни, но ее это нисколько не тревожило. Ведь время тогда не уходило, а наоборот, приходило. Деньги закончились, а вместе с ними все забавы и вечная верность Марко. Зато домой она вернулась куда опытнее. Например, узнала, что в Португалии экстази дешевле, чем в Норвегии, хотя вреда от него не меньше, что португальский язык невероятно сложный, а время — невозобновляемый ресурс. Потом она в хронологической последовательности встречалась с Рольфом, Роном и Рональдом. Звучало забавно, на деле же было так себе. Хотя Рональд был очень даже ничего, но время ушло и прихватило с собой Рональда. Она вернулась домой в свою старую комнату, и только тогда мир понемногу успокоился, а вместе с ним время. Она перестала ходить в бары, завязала с таблетками и начала тешить себя мечтой о повторном поступлении в университет. Некоторое время работала на кадровое агентство Manpower. После 4-недельного испытательного срока ее взяли на постоянную работу дежурным администратором в конторе Халле, Тюне и Веттерлит, которая располагалась на площади Карла Бернера. А если говорить о престиже, то в нижних строчках рейтингов городских адвокатских контор, специализирующихся на взыскании долгов. С тех пор прошло 4 года. На эту работу она согласилась в первую очередь потому, что в Халле, Тюне и Веттерлит время, как выяснилось, течет медленнее, чем везде. Стоило только войти в красное офисное здание, нажать в лифте на кнопку 5-го этажа, время замедлялось. Проходило, если не целая вечность, то уж точно половина, прежде чем двери лифта открывались, выпуская тебя в безбрежный океан еще более медлительного времени. Дежуря за стойкой, Барбара часто поглядывала на часы над дверью, наблюдая, как нехотя ползут секунды, минуты и часы. Иногда, если захотеть и сосредоточиться, она могла вовсе остановить время. Удивительно, что для остальных сотрудников оно, казалось, течет быстрее, как будто они с Барбарой пребывали в параллельных, но разных временных измерениях. Стоило звякнуть телефону у нее на стойке, люди вылетали в коридор, словно в немом кино, но все это вроде бы ее не касалось. Она, словно робот, механически подстраивалась под их скорость. А сознание продолжало существовать в своем замедленном темпе. Взять хотя бы последнюю неделю. обанкротился крупный конкурент.